Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Малыгин. Путь вечной ночи. Пробуждение. Глава 1. Финал. Снежная зима в Финляндии. В этот год зима была по-настоящему снежной, отчего страна превратилась в белоснежную сказку. Множество туристов стремилось побывать в этой живописной стране и насладиться всеми ее красотами. Дети веселились в снегу, а их родители бегали по магазинам, покупая сувениры и подарки для родных и близких. Время близилось к концу года и скоро должно состояться самое феерическое торжество – Новый год. Но сейчас еще оставалось время до этого великого праздника. Среди множества беззаботно гуляющих людей находились и те, кто целенаправленно прибыли сюда для участия в других мероприятиях. В этом году проводилось, пожалуй, одно из самых ярких событий этой зимы – ралли «Тысячи озер». Оно собрало много народу в Ювяскиле. Это были люди со всей Европы и даже были люди с других континентов – настоящее мировое событие мира гонок. Множество титулованных гонщиков прибыли на мероприятие, чтобы показать свое мастерство и защитить честь своих стран и команд. Для кого-то это будет далеко не первая гонка, а для кого-то – начало блистательной карьеры гонщика. Молодой гонщик Эрик Файертим получил квалификацию в своей стране и был отправлен сюда для того, чтобы выступить и показать мастерство лучших гонщиков своей страны. Он был очень молод и необуздан. Он не стремился к вершине, его целью было участие в самых захватывающих мероприятиях. Он был разносторонним юношей, стремящимся попробовать все в своей жизни. Лыжи, сноуборд, дайвинг и даже прыжки с парашютами затягивали его с головой. Он не интересовался достижениями, он был помешан на получении острых ощущений. Но из всех видов спорта он выбрал гонки, так как ему нравилось не только гонять на машинах, но, как и многим другим юношам, ему нравилось заниматься ремонтом машин. Иногда он терялся в гараже на целые сутки. В свободное время он посещал школу боевых искусств, но не потому, что стремился чему-то научиться, наоборот, он был ее выпускником и помогал готовить детей. Иногда даже сам занимал место тренера, когда тот уезжал со своими учениками на соревнования. Ему нравилось работать с детьми, ведь когда-то он был таким же, как и они, молодым увлеченным ребенком, который нашел лучших друзей и даже свою любовь в этой школе. Он еще не был женат, но он планировал сделать предложение своей возлюбленной на Новый год под рождественской елкой, сразу после закрытия турнира. Кольцо для девушки было особенным, пусть не роскошным и очень дорогим, зато оно было единственным. Мастер трудился длительное время над тем, чтобы создать это творение. Девушка вышла из хорошей семьи и сама была настоящей красавицей с добрым и спокойным характером. Эрик же пришел из детского дома, он никогда не видел своих родителей или других родственников. Поначалу он хотел их найти, но когда вырос, то решил не возвращаться к поиску, ведь если бы они хотели найти его, то уже сделали бы это. Со временем его сердце смирилось с этим. Именно поэтому он украсил жизнь яркими моментами спорта и веселья вместе со своими друзьями. Его основным правилом стало: жизнь должна быть яркой и запоминающейся, и ее надо прожить так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Сейчас ему 20 лет, и он вырос в довольно выдающегося юношу. Он был среднего роста, имел спортивную фигуру. Его зеленые глаза всегда были направлены только вперед, в будущее, чтобы никогда не возвращаться в прошлое. Прошлое должно оставаться прошлым, а жить надо настоящим, иначе упустишь что-то важное. Его команда сформирована из лучших профессионалов страны, но среди них были и те, кто пришел с ним из детского дома. Это были его лучшие друзья, с которыми он прошел огонь и воду, разделяя всю боль и радость от каждого, даже самого незначительного момента жизни. Они все старались с честью выполнить свою работу и вернуться домой победителями. Турнир «Тысячи озер» – одно из самых известных событий, и ребята очень нервничали. Но они не могли посрамить себя. За ними наблюдала не только вся страна, но еще здесь были их семьи и друзья. Итак, это был второй этап ралли, и он проходил в ночное время. При том, что это было ночное время, трасса проектировалась так, чтобы сделать ее максимально безопасной, но при условии соблюдения осторожности. Эрик, как всегда, был спокоен, он ожидал начала гонки в гараже рядом со своей машиной. До старта оставалось полчаса. Он осматривал с механиками машину перед гонкой. Его машина приходилась ему верным напарником, на которого он должен был полагаться и которому должен был доверять. Белая иномарка с мощным двигателем и красивым обвесом, обозначенная как номер 16, была готова к старту. Все спортсмены имеют свои ритуалы и поверья. Эрик ничем не отличался от остальных. Он шел вдоль машины и вел рукой по ее поверхности, как будто общаясь с ней. Затем он сел в салон и запустил двигатель. Звук двигателя был спокойным и мощным. Когда он слегка нажимал на педаль, она весело порыкивала, как бы говоря о том, что ей хочется в бой, прямо сейчас. Его руки сильно сжимали руль. При сильном нажатии на педаль, казалось, что внутри машины пробуждается необузданный дикий зверь. Ее рев заставлял дрожать стены и заглушал все звуки мира, оставляя Эрика наедине с лучшим другом. Затем в его салоне с пассажирской стороны открылась дверь, и туда сел мужчина в возрасте. Это был его штурман. Они уже не впервые участвовали в подобной гонке, и тот был особенно уверен в силах Эрика. Он ничего не говорил, раскрыв карту, он повторял маршрут, по которому они будут ехать. Спустя полчаса механики объявили минутную готовность перед выездом и заканчивали подготовку. Эта минута была словно вечность, прежде чем ворота стали открываться. Послышался рев двигателя, и машина Эрика выехала из гаража. Подъезжая к стартовой линии, он встал четвертым в очереди. Когда время старта было очень близко, он напряг чувства до предела и стал делать перегазовку, как бы пытаясь успокоить себя. «Все будет хорошо, мы справимся». Машина с мощной пробуксовкой и оглушающим ревом тронулась с места. Он ехал очень быстро, мастерски преодолевая повороты. За окном была темная ночь, но в свете фар мелькали сугробы, деревья и люди, что пришли наблюдать за гонкой. Поворот, другой поворот, прямой участок. Машина идет идеально, ничто не предвещает проблем. В некоторых местах были оборудованы смотровые зоны, и огромные скопления людей наблюдали за проезжающими мимо машинами. В это время семейная пара недалеко от трассы сидела в специальной беседке. Они смотрели на проезжающие машины. На ступеньках беседки рядом с родителями сидела маленькая девочка. Недалеко от беседки она заметила небольшую тень, двигающуюся с большой скоростью среди сугробов. Дети очень любопытны в таком возрасте, поэтому она сразу пошла посмотреть. Отойдя на некоторое расстояние, она обернулась посмотреть на родителей, мирно сидящих в беседке, то не подозревающих о том, что девочка убежала в лес. Этот день был довольно хорошим, практически без снегопада, и к ночи небо прояснилось. На небе висела яркая луна, способная осветить мир, словно второе солнце. Когда облака, пробегающие по небу, на мгновение расступились, девочка увидела маленького оленя. Она захотела поиграть, и побежала за ним. Тот был не очень пуглив, и даже слегка любопытен. Но осторожность взяла свое, и когда девочка оказалась довольно близко, тот попытался убежать от нее. Она побежала за ним. Перепрыгнув сугроб, олень оказался на твердой поверхности, но он не побежал вперед, вместо этого он притормозил, посмотреть на идущего сзади человека. Он как будто поддразнивал ее. Девочка залезла на сугроб, а потом скатилась с него. Встав на ноги, она побежала к оленю. В это время с другой стороны раздался рев двигателя, и появилась вспышка света. Из-за деревьев и подъемов и ям, свет фар постоянно появлялся и исчезал. Олень начал убегать из-за шума, и оказавшись перед машиной, он стал убегать в обратную сторону. Эрик двигался на огромной скорости. Согласно маршрутной карте, в этом месте был левый поворот на 90 градусов. Эрик планировал увести машину в занос и боком пройти это место. Его рука уже касалась ручника, когда он заметил движение на трассе. Но он уже пошел на занос и не мог вырулить. Зажав педаль газа и вывернув руль, он стал разворачивать машину на другой бок, и когда машина выравнивалась, он заметил еще один силуэт и, сделав рывок рулем, он пустил машину в другую сторону. Машина проскользила в считанных сантиметрах от девочки, но задний бампер все равно зацепил сугроб, и машину крутануло в другую сторону. Сделав пару оборотов, она налетела на другой сугроб и ее подкинула. Вылетев с трассы, машина врезалась в дерево и повисла на нем. Спустя какое-то время Эрик, открыв глаза, обнаружил себя лежащего на трассе. Он медленно встал, осматриваясь по сторонам. В это время там уже были другие участники. Затем он взглянул на свой автомобиль. Он увидел, как оттуда достают человека, и его сердце бешено забилось. Единственным, кто оставался в машине, был его штурман, который был близким друг и учителем. Именно он привел его в этот спорт. Он побежал к машине. Когда он подбежал туда, то человек уже лежал на снегу, и был накрыт курткой. Эрик сразу узнал куртку, Это была куртка его штурмана. Он встал на колени перед мертвым человеком и дрожащими руками попытался поднять куртку. И в этот произошло нечто странное. Его рука прошла насквозь, ничего не задев. Он попытался снова, затем еще раз и еще раз, пока не понял. Мертв, этого быть не может. Я же стою, я вижу, я чувствую. Как такое возможно? Он попробовал заговорить с другими, но они его не замечали, а когда он шел мимо людей, то случайно наткнулся на кого-то и прошел сквозь него. Он понял одно, это был его последний заезд и его жизнь закончилась. Подъехала скорая и стала уносить двоих на носилках. Они действовали очень быстро, что Эрик даже не успел разглядеть своего напарника. Неожиданно вокруг него замедлилось время. Люди стали двигаться как в замедленной съемке. Воздух вокруг задрожать, а на самого Эрика обрушилось невидимое давление. Было ощущение, что стоишь под ледяным водопадом. И вода, падая на тебя, не только прижимает к земле, но и еще причиняет неимоверную боль. Ему казалось, что весь воздух исчез из мира, и он не мог сделать вздох. Пространство перед Эриком стало искажаться, и затем появилась большая трещина, которая как будто разорвала реальность. Внутри трещины было скрыто звездное небо, бездонное и непостижимое. Затем в темноте разлома что-то зашевелилось, и он увидел яркие красные глаза. Они как будто заглядывали в его душу, и на него накатил невероятный страх. Его ноги затряслись и потеряли опору. Аура тени постепенно окутала Эрика, и он ощутил ужас, который несла эта аура. Она не могла принадлежать кому-то доброму, а говорить о том, что это человек вообще нет смысла, люди не могут быть такими устрашающими. Глава 2. Шанс начать сначала. Тень приближалась, постепенно принимая человеческую форму. Она подошла ближе к трещине и сразу шагнула на волю. Когда тень вышла наружу, Эрик смог разглядеть ее внешний вид. Это была женщина. Вмиг, когда он увидел ее, его сердце дрогнуло еще раз, но не только от страшнейшей ауры, но и от красоты этой женщины. Она превосходила всех, кого он когда-либо видел как своей статью императрицы, так и аурой бога, что снизошел до простых смертных. Это была необъяснимая смесь божественной красоты и дьявольской силы. Она продолжала идти к Эрику. Каждый шаг нес разрушительные волны силы, которые все сильнее и сильнее давили на Эрика. Чем ближе она подходила, тем ниже становился Эрик. Но это не из-за ее роста, а из-за того, что ее сила постепенно поставила его на колени, а потом он уперся руками в лед, на дороге, чтобы удержать себя, иначе он упадет на землю плашмя. Женщина смотрела на него сверху вниз, как на какое-то насекомое. По ее взгляду можно было понять, что она была особо гордой личностью. Эрик это понял, из-за того, что с друзьями в свободное время, отдыхая в клубах, он встречал таких ледяных красавиц, которые смотрели на других как на пустое место. Правда, в случае этой женщины, у нее было такое право, и Эрик прекрасно это понимал. Он не хотел оскорбить ее, поэтому, хоть и удерживал себя от падения, но старался не провоцировать ее. Ее гнев может быть крайне разрушительным. Подойдя совсем вплотную, женщина смотрела на Эрика и с сожалением покачала головой. Как же слабы люди этого мира. Эрик уважительно смотрел на женщину перед собой. На вид ей было лет 30, может чуть больше. Она была высокой, стройная и с красивыми чертами лица. Ее длинные черные волосы спадали практически до самой земли. Глаза женщины имели красный цвет и были насыщенными и чистейшими, словно рубины высочайшего качества. Милый носик и красивые слегка пухленькие алые губки делали ее очень милой. При такой красоте даже косметика была необязательной. Богиня была одета в черное длинное платье, усыпанное россыпью звезд. Как будто ночное небо превратилось в платье, чтобы подчеркнуть уникальность этой женщины. Когда она шла, ее походка была элегантна и обворожительна, так и маня к себе своими изгибами тела. Любой мужчина пал бы к ее ногам лишь от одного мановения руки, но леденящая аура, скорее всего, отпугнет всех, кто дорожит своей жизнью. Во многих странах влиятельные аристократические и богатые семьи специально учат девушек, как вести себя на публике, и эта женщина отлично демонстрировала свое небесное происхождение. Женщина обратилась к Эрику. Ее сладкий голосок звучал так соблазнительно. «Юноша, я хочу предложить вам сделку». Эрик сразу выпал в осадок. «Эта женщина, демон, и она пришла предложить ему сделку в обмен на душу». Женщина, видя выражение лица юноши, улыбнулась и, как будто зная, о чем думает Эрик, она продолжила. «Для тебя, возможно, не будет ничего плохого, а с твоим характером это будет даже интересно. Я уже прочла твои воспоминания, и ты мне подходишь». Эрик, смотря на женщину перед собой, немного растерянно спросил: «Подхожу? Для чего подхожу?» Женщина присела и, уперевшись локтями в колени, подперла голову. Ее изящные пальцы были на ее румяных гладких щечках. Она немного захихикала. Ее смешок был очарователен и просто сводил с ума. После ее выражения лица стало печальным, и она снова продолжила: «Меня больше нет сил. Я сильно ранена, и моя сила исчезла, поэтому я не более чем обычная женщина. Но у меня есть важная миссия. Так как я не могу ее выполнить, мне нужна помощь. Я не заставляю тебя. Ты можешь уйти отсюда, если сочтешь, что я недостойна твоей помощи. Цена за миссию будет очень велика, я тебя не разочарую. Но эта миссия опасна. Тебе придется испытать огромное количество боли и страданий на пути к цели. Если ты не сможешь, я все пойму». Сейчас тон женщины не содержал никакого высокомерия, он был очень печальным. Эрик видел за ее словами не только это, там содержались нотки провокации его мужской гордости и желания получить невероятные ощущения, ведь опасность его привлекала еще больше. А говоря о награде, Эрик не сильно понимал это, что может понадобиться ему в мире мертвых. Правда, от одной фразы он был в шоке. «Обычная женщина, с такой ужасающей аурой, ты скорее супермонстр. Как я могу вам помочь? Ведь если вы обычная женщина, то тогда как меня можно назвать обычным мужчиной с такой силой? Если вам и правда не хватает сил, то для меня это невозможно, ведь я правда обычный человек». Она сразу поняла, о чем говорит Эрик, и стала объяснять. «Тот мир, куда ты отправишься, богат природной энергией, в отличие от твоего мира, и люди там сами по себе сильнее. Поэтому когда ты будешь там, ты сам станешь сильнее». «Отправлюсь в другой мир? Это мир мертвых?» «Мир мертвых? Нет, ты отправишься не туда. Это будет другой мир, а смерть — это решаемая проблема. Тебе стоит только согласиться». «Решаемая проблема? Каким образом?» «Мое тело изувечено, и его не восстановить. Че сам видел, оно тебе не понадобится. В другой мир ты не можешь его взять. Я пришла к тебе потому, что мне под силу перенести только твой дух. Скажите, это обязательная миссия? Вдруг она окажется очень сложной, и я не смогу ее выполнить?» Женщина призадумалась. Спустя какое-то время она глубоко вздохнула и произнесла: «Если не справишься, то я не стану тебя винить. Это будет только моя вина, что я была слишком слаба». Эрик всегда относился к женщинам по-особенному, и сейчас ее слова задевали его за живое. Эрик посмотрел на печальное, но красивое лицо женщины и произнес: «Ладно, у меня выбор невелик, но возможно ваша миссия будет весьма интересной. Опасность, люблю, когда кровь начинает закипать от волнения и желания преодолеть что-то недостижимое и непостижимое для других людей». «Хорошо, всегда двигайся только вперед, не обращая внимания на препятствия, они существуют только в нашем сознании. Никогда не оглядывайся на прошлое, иначе твои собственные ошибки утопят тебя в море отчаяния и безнадеги. Только впереди будет то, что ты ищешь и желаешь больше всего. Меня только одна просьба, я бы хотел увидеть свои похороны, если возможно». Немного подумав, она согласилась: «Хорошо, но это единственная просьба, которую я могу исполнить, так как мне не хватит силы, чтобы вернуться обратно в мой мир». Она встала и пошла в трещину в пространстве, Эрик последовал за ней. Когда они ушли, трещина снова закрылась, так как будто здесь ничего не происходило. Эрик следовал за женщиной, по пути он смотрел на мир вокруг себя. От сказочного вида в нем пробуждалось странное чувство, он желал узнать, что находится на вершине всего сущего. Они шли по пустоте, под его ногами ничего не было, и в округе также ничего нет. Это был темный мир. Вдали были видны огромные скопления звезд. Мир, в котором они сейчас находились, был космосом, но в то же время, тут не было ничего напоминающего Землю или Луну. Рядом не было ни одной планеты. Спустя какое-то время женщина провела рукой по воздуху, создав рябь, как от удара камня о воду. В этом месте стала появляться трещина, из этой трещины виднелся свет. Они вышли через трещину, и Эрик сразу понял, где он находится. Это было кладбище в его родном городе. Эрик пошел посмотреть на похороны. Он не собирался задерживаться надолго, так как женщина привела его сюда, ничего не требуя взамен и не сопротивляясь ему, а ведь она могла легко отказать ему в просьбе. Он, пользуясь призрачной формой, прошел сквозь толпу людей к гробу. Когда он подошел, то увидел, что гроб закрыт. Так делается только, Когда человек получил сильные травмы и его нельзя показывать, он присел рядом, сразу множество воспоминаний хлынуло в его голову. Он вспоминал то время, когда был гораздо моложе и человека, который встретил его и вырастил как своего сына. Этот человек уже тогда был пилотом. После того, как Эрик стал старше, он начал обучение азам экстремального вождения. Это были незабываемые воспоминания, которые Эрик пронесет через пустоту в новый мир. Эрик сидел так около часа, затем, когда гроб был опущен, все стали проходить мимо и по традиции должны были бросить горсть земли в яму на гроб. По мере того, как люди проходили, Эрик смотрел на них и испытывал некоторую удовлетворенность. Так как пришли многие его друзья, даже люди, с которыми он соревновался в других этапах ралли в своей стране, были даже люди с той гонки в Финляндии. Но неожиданно его лицо застыло в шоке. «Этого не может быть, я же сам видел, как, на все есть воля случая, каждый день кто-то умирает, но я оказалась рядом с тобой, таков выбор судьбы, самого необъяснимого и жестокого явления в нашей жизни, прими происходящее, как этого требует ситуация». «Поднимись и иди вперед с высоко поднятой грудью». Постепенно все начали уходить. Эрик посмотрел вдаль, думая о происходящем. Затем его мрачное лицо озарила яркая улыбка. Он встал и сказал: «Спасибо вам всем за дружбу и преданность. Я всегда буду помнить это. Время, проведенное с вами, бесценно. Это самое святое, что есть в моей жизни. А теперь прощайте, друзья, братья и сестры». Даже если его никто не слышал, он был удовлетворен тем, что ему позволили встретить товарищей снова и также посмотреть на свои похороны. Женщина, стоя в стороне, смотрела на действия Эрика, и на ее лице отразилась красивая душевная улыбка. Эрик подошел к ней и произнес: «Спасибо, мы можем уходить, меня здесь больше ничего не держит». Женщина глубоко вздохнула и, махнув рукой, создала новый пространственный разлом. «Тогда отправляемся». Женщина хотела сделать шаг в разлом, но вопрос Эрика остановил ее на мгновение. «Скажите, а почему я? Так получилось, мне не хватит сил, чтобы искать кого-то еще. Значит, это просто случайность, верно? Ты должен войти в этот разлом и тогда очнешься от сна». Женщина махнула рукой, и появился второй разлом. Богиня прикусила свой пальчик, а затем она подошла к Эрику и, коснувшись его лба, оставила кровавый отпечаток. Эрик не понимал, что она делает, но неожиданно его голова словно взорвалась. Он ощущал сильнейшую боль, но вместе с этим в его голове стали появляться различные знания. Он видел рождение и смерть миров, различные войны, в которых сражались не только люди, но и странные чудища и даже другие расы. Он видел, как люди используют странную силу, похожую на магию, и их сила так огромна, что при столкновении двух сил на Земле происходили взрывы, разрывающие Землю на части, образуя многокилометровые трещины. А вокруг этих трещин появлялись черные завихрения и трещины, через которые проходил Эрик. Он видел легионы мертвецов, что бродит по опустошенным землям. Затем в его голове стали появляться странные знания, которые он не мог понять, но затем они стали более четкими, и Эрик понял, что это за сила, кто сражался в видениях и как ему стать сильнее. Он нашел учение о том, как взращивать силу внутри себя и странные техники, которые он даже в кино не видел, а если и видел, то не придавало им какого-то значения. Также он стал смутно понимать принципы существования мира, и в конце он увидел божественный замок в небесах. От замка исходило святое сияние, и один взгляд на него наполнял душу Эрика силой и верой в то, что он сможет однажды достичь этого места. Замок был огромен, его окружало больше 100 башен, каждая имела выдающиеся размеры, но Эрик не мог понять насколько, так как замок хоть и казался очень близким, в то же время он понимал, что он просто недостижимо далек. Это знание о моем мире, хотя нет, скорее о связке тысяч малых, средних и высших миров, что находится во владении Божественного Древа. Истинный мир Божественного Древа гораздо больше твоих познаний о низшем мире, называемом Землей. В твоей голове сохранены учения моей расы, и ты должен следовать тем инструкциям, что я оставила тебе. Учения вашей расы, тогда, могу ли я их изучать? Никто не обидится. Ты имеешь право изучить их, но пока, ты не сможешь начать. Тебе нужно пробудиться после смерти, тогда ты сможешь приступить к обучению. Женщина стала рисовать пальцем по воздуху, и появились странные яркие линии. Через полминуты они соединились в странную светящуюся схему размером метр на метр. Затем она сжалась и уменьшилась до нескольких сантиметров. Женщина достала бутылочку с красной жидкостью. Затем она вылила жидкость на схему, и та впиталась в нее. После этого схема полетела к Эрику и приземлилась на его груди. Она впиталась в кожу и приняла форму маленькой татуировки в виде двух расправленных черных крыльев. Это сущность крови моей расы, которая принадлежала пяти первозданным королям и священной императрице моей расы. Они отдали жизнь, чтобы спрятать это, поэтому ты должен скрывать, кто ты на самом деле. В других мирах оставлено их наследие, но в первом мире есть одна вещь, что сможет скрыть твое происхождение, но ты должен ее получить до того, как тебе исполнится 12, в противном случае можешь никогда не приходить. Все, что тебе надо знать, откроется со временем, оно запечатано внутри тебя и будет открываться, когда ты будешь достоин этого. Затем, указав на трещину, она отправила его туда. Эрик зашел в трещину, предварительно попрощавшись с ней. В этот момент за женщиной появилась еще одна человеческая тень. Если ты хочешь, то можешь последовать за ним, но я ничего не обещаю. Вы, возможно, не сможете стать друзьями, но твое появление здесь – это только твое собственное решение, и я никак не могу что-то советовать тебе. Но ты прекрасно понимаешь, что это за человек. Тень быстро прыгнула в пространственный разлом следом за Эриком, и разлом закрылся. Глава 2.1. Немного о новом мире. Мир Каскады – один из многих малых миров, чья сила уже проявилась, но среди людей очень мало подлинных мастеров боевых и магических искусств. Сам мир является довольно молодым, и его настоящий возраст сравним с возрастом Земли. Правда, цивилизация в этом мире ушла в другом направлении. Первые империи здесь появились около 10 тысяч лет назад, и именно тогда появились первые мастера, понявшие, как можно управлять мировой энергией. Люди изучали эту силу в течение тысячелетий. В итоге мировая энергия стала не только основой мира, но и основой всего общества. Она так сильно углубилась в человеческую природу, что теперь жизнь без нее вообще не представляется. 10 тысяч лет назад плотность мировой энергии была гораздо ниже, чем сейчас, а мастера боевых и магических искусств имели более слабые тела, которые не позволяли им воспользоваться всей силой мировой энергии. Люди постепенно поняли, что есть много способов использовать мировую энергию, и совсем не обязательно источником силы должен быть человек. В поисках таких способов появились настоящие магические ремесла, такие как начертание рун, алхимия, искусство создания магических массивов, искусство магических кузнецов и магические ювелиры и многие другие. Со временем число людей росло, а плотность мировой энергии увеличивалась, создавая более благоприятные условия для взращивания силы. 8 тысяч лет назад под воздействием усиленной мировой энергии человеческие тела стали меняться, пробуждая не только способность к управлению стихиями, но еще и уникальные способности, заложенные в родословной. В мире Каскады правила сила, а не законы, и это привело к множеству войн. В этих войнах гибли тысячи людей, на их костях был заложен фундамент многих империй, а во главе этих империй стояли великие императоры. Но они были необычными людьми, эти императоры заняли трон по праву силы, а основой их силы стала уникальная родословная. Это привело к зарождению негласного закона о божественной силе императоров. Люди освоили множество стихий, но имперская родословная позволяла больше. Эта сила была недоступна другим, кто не имеет имперской крови в своих жилах. Появление великих императоров было не единственным памятным событием эпохи войн. Мир Каскады соединился с потусторонним миром. Поначалу люди с опаской относились к этому миру и тем, кто появлялся оттуда. Но со временем все больше и больше искателей приключений отправлялось туда. Благодаря этим людям потусторонний мир получил название «Мир Смерти». Тех, кто смог вернуться и рассказать о своих похождениях, было можно пересчитать по пальцам двух рук. Мир Смерти имел несколько основных проблем: это монстры, что населяли его, а также нестабильные порталы. Порталы открывались и закрывались по собственному желанию, и ими было невозможно управлять. Открытие Мира Смерти ознаменовало начало эпохи открытий. В Мир Смерти отправлялись не только искатели приключений, но вскоре туда были отправлены армии во главе с имперскими отпрысками, которые верили в несметные сокровища, скрытые в недрах потустороннего мира. Постепенно армии оседали в том мире. Таким образом, были основаны первые города. Это привело к другому не менее значимому событию. Башня Смерти имела связь не только с миром Каскады, но также там были сотни других миров, и их жители стали вступать в контакт с людьми, образовывая торгово-экономические отношения. Такие отношения позволили приступить не только к торговле, но и к обмену знаниями. Поглощая эти знания, люди становились сильнее. Наличие порталов позволило другим расам вторгнуться в мир Каскады. Изначально это приводило к крупномасштабным войнам рас. Сражения той эпохи получили одно общее название – «Война 100 миров». Миров, может, было и не 100, но общее количество известных рас перевалило за 20, и со временем их число увеличивалось. 6000 лет назад наступило большое перемирие. Люди смирились с оккупантами и сменили гнев на милость. Некоторые расы заключили с великими императорами союз крови, который действует и по сей день. Этот союз крови был особым сводом законов, которые должны были исполняться как людьми, так и иноземными расами. Остальные расы переселились на другие континенты, не заселенные людьми. Благо, мир Каскады был огромен, и люди не смогли к тому времени заселить все континенты. К настоящему времени мир очень сильно преобразился. Плотность мировой энергии достигла максимального уровня, а люди достигли вершины боевых и магических искусств. По крайней мере, они так считали. Теперь сила людей четко разделялась на сферы, особый показатель развития силы. Эти сферы можно было бы сравнить с уровнями героя в какой-нибудь игре, если б не кардинальная разница в самих сферах. Всего существует 11 сфер, доступных людям. Все начинается со сферы новичка, и постепенно люди приближались к величайшей из всех, сфере бессмертного. Сфера, в свою очередь, делится на 10 уровней, которые характеризуются приростом уровня энергии внутри тела. Переход из одной сферы в другую сопровождается телесными изменениями, эволюцией. Первые сферы имели довольно стабильный переход, который не нес угрозы жизни, но чем ближе к финалу, тем больнее и страшнее переход. Переход в последнюю сферу называется небесной карой, и из тысяч людей, что пытаются прорваться, выживают не больше 10. Остальные не могут вынести боль, которая порой длится несколько месяцев, а то и больше. Именно столько длится сам прорыв в высшие сферы. Если б это делалось в мгновение, то все бы умирали от болевого шока. А вообще, финал стоил того, чтобы рисковать ради него. Каждая сфера меняет тело человека, и изменяется не только сила, также увеличивается продолжительность жизни. Финальная сфера не дает истинного бессмертия, просто несколько тысяч лет жизни намного превосходит столетнюю жизнь обычных смертных. Мир Каскады отличался от Земли не только магией. Сама планета была в 3 раза больше Земли, а продолжительность суток равнялась 36 часам. Так же, как и на Земле, большую часть площади занимал Великий океан, а суша делилась на 8 континентов. Из 8 континентов люди владели 4. 3 континента находились довольно близко, поэтому они были быстро заселены людьми, а 4-й континент был открыт только несколько тысяч лет назад, и другие расы не успели его занять. Интересующий нас континент называется континентом Полярной Звезды. Открытие континента происходило в очень древние времена, когда люди не имели ни карт, ни компасов и ориентировались по звездам и другим указателям. Первопроходцы ориентировались по яркой звезде, считая ее особым знамением. Впоследствии она была названа Полярной. Так и получилось название континента в честь первопричины открытия. Континент имел огромные размеры, сопоставимые с Евразией, но при этом он считался только 6-м по площади среди 8 континентов. Самым большим континентом была Земля Спящего Дракона, превосходящая Евразию, как минимум в 5 раз по площади и примерно в 10 раз по численности населения. Континент Полярной Звезды имел 32 империи. В старые времена каждая империя имела весомую силу в военном мире. Такое равноправие привело к столетней войне, которую удалось закончить только объединенными усилиями божественных империй. Сейчас были приняты строгие мировые законы, которые поддерживаются божественными империями. Нарушители подвергались суровым наказаниям, и отвертеться не мог никто. Даже император должен был следовать им. И вот уже 1000 лет царит мир, а все потому, что божественные империи имеют колоссальную силу и огромнейшую армию. Всего существует 21 божественная империя, включая те, что принадлежат другим расам. 2 такие суперимперии располагаются на этом континенте: Священная империя и Срединная империя. В дополнение к этому есть еще 4 верховные империи. Верховные империи получают такой титул, когда в их владениях появляется мастер боевых и магических искусств, достигший сферы бессмертных и находился на 7-м уровне. Такие мастера считались старыми монстрами, так как многим из них было уже не меньше 1000 лет. К примеру, Священная империя имела бессмертного 9-го уровня, что было почти вершиной мира магии. В небольшой империи на севере континента полярной звезды родился необычный ребенок. Этим ребенком была реинкарнация Эрика Фаертима. Сейчас он был не более чем несмышленый малыш. Сознание ребенка не позволяло открыть воспоминания прошлой жизни, и в течение некоторого времени ему придется жить в неведении. Хотя, что может понять новорожденный? Ему достаточно и того, что о нем заботится и кормит вкусной едой. Империя носит название Снежных гор из-за особо сложных природных условий. Практически 90% империи – это горный рельеф, а северное расположение привело к тому, что здесь очень низкая температура воздуха. Пожалуй, самое холодное место на всем континенте. Жизнь здесь сурова, но это не мешает людям обогащаться за счет этих гор. Империю Северных гор можно считать одной из богатейших империй. Она имеет огромнейшие запасы полезных ископаемых, а также содержит большое количество магической руды и драгоценных камней, многие из которых имеют магический сердечник. Магический сердечник – особая вена внутри драгоценных камней, которая позволяет создавать из них магические инструменты, украшения и оружие. Вторым ресурсом является лес, который обладает высококачественными показателями прочности и долговечности. Добыча этих ресурсов затрудняется горным рельефом местности. Во многих местах приличной дороги никогда не было, что привело к сильному осложнению жизни. В империи нет земледелия, так как она практически невозможна в таких суровых условиях, а вот охота очень развита и даже востребована. Шкуры, когти, клыки отправляются в большие города на переработку в одежду и доспехи. Но самой главной ценностью зверей являются ядра души. Они формируются внутри зверей на протяжении всей их жизни и содержат высококонцентрированную мировую энергию, которая затем используется в магических ремеслах. Еще более редкая вещь – кристалл стихии. Он содержит не мировую энергию, а энергию определенной стихии. Энергию этих кристаллов можно поглощать и перерабатывать, делая ее частью своей силы. Империя имеет всего одну дорогу, идущую от столицы, расположенной на западе империи, до восточной крепости на самом востоке империи. Эта дорога связывает многие великие города между собой, облегчая передвижение. В крупнейших городах сконцентрирована великая сила этой империи, а также расположены мощнейшие военные структуры. Крупнейшие города империи. Стоит упомянуть и о других великих городах. И, пожалуй, стоит упомянуть город Снежный пик, 10 тысяч человек. Здесь начинается наша история. П.С. Сферы. П.С. Это не единственная система сфер. Для различных миров и существ из-за уникальных особенностей расы или мира существуют свои уникальные сферы. Глава 3. Начало. Город Снежный пик. На территории семьи Росс в последнее время было неспокойно. Они недавно отпраздновали третий день рождения своего молодого наследника, а также рождение младшей дочери. В этой семье, одной из самых влиятельных в городе, долгое время у них не было ни одного приемника, и глава семьи совсем отчаялся, но вот божественное провидение, сначала родился Эйден Росс, а затем Алиса Росс. Эти двое стали новой надеждой на хорошее будущее семьи. Глава семьи, Дейл Росс, был вне себя от радости. Он множество раз ходил на могилы предков, вымаливая прощение за свои грехи, и вот однажды он узнал от личного доктора их семьи, что его жена забеременела, несказанно осчастливив его. Семья Росс являлась одной из трех главных семей города. Все три семьи были сильны и имели большую численность. В этом мире они были конкурентами, но никогда не враждовали. Главная причина была в различных потребностях. Семья Росс, семья охотников и земледелов. Второй была семья Райт. Некогда они славились своей военной мощью и даже выполняли множество заданий в качестве наемников, работая на сильных мира сего. Они никогда не совались в дела семьи Росс и старались поддерживать хорошие отношения. Семья Росс не имела военной силы, поэтому они пользовались услугами семьи Райт. В свою очередь семья Райт закупала целебные травы, мясо животных и некоторые трофеи с охоты для себя.